Роран заколебался. У него был четкий приказ. Он со своими людьми должен был напасть на западный фланг противника и пробиться сквозь его ряды, а затем соединиться с отрядами Санда и Эдрика. Но Эдрик ничего не говорил насчет того, как быть, если лобовая атака на готового к бою противника окажется бессмысленной. Роран отлично понимал, что если он нарушит полученный приказ, даже с целью уберечь своих людей от гибели, то непременно будет обвинен в неповиновении командиру, и Эдрик наверняка накажет его за это. Тут вражеские солдаты, откинув назад свои яркие плащи, дружно подняли заряженные арбалеты. И в этот момент Роран окончательно принял решение. Он сделает все, чтобы обеспечить победу варденов в этом бою. Он не позволит этим солдатам разгромить его отряд, хотя они могут это сделать всего одним залпом из своих арбалетов. И пусть потом его ожидает любое наказание, сейчас он поступит по-своему. «В укрытие!» – рявкнул он и резко повернул Сноуфайра вправо, заставляя его прыжком скрыться за ближайшим домом. Секунду спустя в стену этого дома впилось не менее дюжины арбалетных болтов. Развернувшись, Роран увидел, что и все вардены, кроме одного, успели укрыться за домами до того, как вражеские солдаты начали стрелять. А тот, кто задержался, лежал на земле в луже крови, и две тяжелых арбалетных стрелы торчали у него из груди. Роран хорошо знал, что такой болт способен легко пробить даже кольчужный панцирь. Испуганная запахом крови, лошадь убитого, нервно взбрыкивая, помчалась прочь от деревни, оставив позади целую тучу пыли. Роран крепко ухватился за край балки, торчавшей из стены дома, судорожно пытаясь сообразить, как быть дальше. Сейчас они были зажаты между домами точно в ловушке, и вряд ли солдаты выпустят их. А на открытом месте их всех моментально так утыкают арбалетными болтами, что они, пожалуй, станут похожи на ежей. К нему подъехало несколько варденов, прятавшихся за соседним домом. «Что будем делать, молотобоец?» Чуть ли не хором спросили они. Их, кажется, совершенно не волновало то, что он ослушался приказа. Наоборот, теперь, пожалуй, в глазах их светилось куда больше надежды и веры в него, Рорана. Он огляделся. Мысли лихорадочно метались в голове, не находя решения. Вдруг глаза его наткнулись на лук и каучан, привязанный к седлу одного из варденов. Роран улыбнулся. В отряде было мало настоящих лучников, но многие все же всегда брали с собой лук и стрелы, чтобы иметь возможность поохотиться в лесу или иных безлюдных местах, когда иной поддержки и пищи явно не предвиделось. Роран указал пальцем на крышу дома, за которым они укрылись. «Вот что! Берите луки и полезайте на крышу. Чем больше вас там уместится, тем лучше. Но если вам дорога жизнь, без моего сигнала даже не высовывайтесь. А как только я крикну, сразу начинайте стрелять. И стреляйте, пока стрелы не кончатся. Или пока всех солдат не перебьете. Есть, командир? Давайте на крышу, ребята. И остальные пусть тоже выберут себе такие дома, с крыш которых им было бы удобно стрелять. Харалд, передай по команде. Пусть здесь соберутся 10 лучших копейщиков и 10 лучших фехтовальщиков. Слушаюсь, командир!» Вардены тут же бросились выполнять приказания Рорана. Те, что стояли с ним рядом, мгновенно отвязали от седел луки и колчаны. Встали ногами на седла, подтянулись и залезли на крытую камышом крышу. Через несколько минут большая часть отряда Рорана уже заняла позиции на крышах 7 домов. В среднем по 8 лучников на каждой. Вскоре и Харалд вернулся вместе с затребованными копейщиками и мастерами клинка. Этим варденам Роран сказал: «Слушайте меня внимательно. Как только я дам команду, те, кто на крышах, начнут обстрел. И сразу после этого мы выскочим отсюда и попытаемся выручить капитана Эдрика и его людей. Если не сумеем дать этим красноперам отведать вкуса холодной стали, плохо нам придется. Надеюсь, наши лучники внесут достаточную сумятицу в их ряды, и мы успеем до них добраться, прежде чем они снова возьмутся за арбалеты. Всем все понятно?» «Да, командир!» «Тогда, лучники, к бою!» Издав громкий боевой клич, лучники разом поднялись над коньками крыш и разрядили свои луки в стоящих внизу солдат. Туча стрел со свистом пронзила воздух, точно стая кровожадных коршунов, устремившихся к загнанной добыче. А еще через мгновение под вопли раненых солдат Роран сказал: «Теперь наша очередь!» И пришпорил снова фаера. Они на такой скорости вылетели из-за дома, что едва удержались в седлах, надеясь лишь на быстроту своих коней и меткость лучников, прикрывающих их атаку. Конники Рорана обошли ошалевших от неожиданности солдат с арбалетами, столпившихся посреди улицы в полном беспорядке, и помчались туда, где столь прискорбно завершилась неудачная атака Эдрика. Земля там, казалось, была скользкой от крови. Пространство между домами было усеяно мертвыми телами. Там пало немало отличных воинов и боевых коней. Остатки отряда Эдрика еще продолжили драться с врагом в рукопашную, и сам Эдрик, к большому удивлению Рорана, оказался жив и храбро сражался вместе с 5 своими воинами, прикрывавшими ему спину. «Все за мной!» – крикнул Роран, и его отряд ринулся в бой. Сноуфайр, выбросив вперед копыта, сшиб 2 солдат, мощным ударом переломав им руки и ребра. Похвалив жеребца, Роран поднял молот и, рыча от ярости, принялся укладывать 1 солдата за другим. Похоже, никто в эти минуты не смог бы противостоять силе его ударов. «Ко мне!» – крикнул он, добравшись до Эдрика и остатков его группы. «Все ко мне!» А стрелы между тем все продолжали сыпаться с крыш на сбившихся в кучу арбалетчиков, не давая им возможности стрелять и заставляя прикрываться щитами от ударов мечей и копий, упорно наседавших на них варденов. Когда Рорану и его конникам удалось окружить остатки отряда Эдрика, Роран крикнул: «Отступаем! Все назад! К домам! В укрытие!» Отступая осторожно, шаг за шагом, им удалось вывести всех пеших варденов из-под ударов неприятеля, и они бегом бросились к ближайшему дому. По пути, правда, 3 из них пали, сраженные арбалетными болтами. Когда все оказались в укрытии, Эдрик привалился к стене дома, хватая ртом воздух. Когда он вновь обрел способность говорить, то, устало махнув рукой в сторону людей Рорана, сказал: «Очень вовремя вы появились, молотобоец. Только почему вы вылетели с этой стороны, а не прорвались сквозь строй солдат, как тебе было приказано?» Роран объяснил ему, как развивался бой, и указал на лучников, засевших на крышах. Эдрик мрачно хмурился, слушая его разъяснение, но бронить за слушание не стал и сказал только: «Снимай людей с крыш. Пусть все соберутся здесь. Они уже внесли в ряды солдат достаточно сумятицы. Теперь нам придется довести дело до конца, полагаясь уже на наши благородные клинки». «Но нас слишком мало, чтобы атаковать их в лоб», – запротестовал Роран. «Их 3 больше. Множество даст нам то, что не дает численность», – прорычал в ответ Эдрик. «Мне говорили, что ты смелый воин, молотобоец. Но, видимо, эти слухи были сильно преувеличены. Похоже, ты больше похож на трусливого кролика. Выполняй приказ и не задавай лишних вопросов». Капитан махнул одному из воинов Рорана: «Эй, давай-ка сюда своего коня!» И когда тот спешился, Эдрик вскочил в седло и приказал: «Половина тех, кто на конях, за мной! Поспешим на выручку Сандо! Остальные остаются с Рораном!» И, дав коню шпоры, Эдрик погнал его галопом между домами. Те, кто получил приказ следовать за ним, не отставали от него ни на шаг. Им удалось обойти с фланга солдат, по-прежнему нелепо толпившихся посреди деревенской улицы, и броситься в ту сторону, где Санд со своими людьми вел бой. Провожая их взглядом, Роран дрожал от ярости. Никогда прежде он не позволял высказывать сомнения в его смелости и отваге. На подобные оскорбления он всегда отвечал словами или кулаками. Но сейчас, пока бой еще не окончен, ругаться с Эдриком было совершенно неуместно. «Ну ладно», – решил Роран. «Сейчас я покажу этому Эдрику, что такое настоящая смелость, которой мне якобы не хватает. Но людей своих я на растерзание не отдам. И лучников послать в рукопашный бой не стану. От них гораздо больше проку на крышах. Да там и безопасней». Роран повернулся и оглядел тех воинов, которых оставил ему Эдрик. Среди тех, кого они выручили, он с радостью увидел Карна. Каодун был исцарапан и весь в крови, но в общем не особенно пострадал. Он с улыбкой кивнул Рорану, и тот сказал, обращаясь ко всем: «Вы слышали, что приказал Эдрик? Но я с его приказом не согласен. Если сделать так, как он хочет, то все мы весьма быстро превратимся в гору трупов. Хотя этот бой еще вполне можно выиграть. Просто не нужно совать собственную голову в пасть более сильному противнику. Раз мы не можем превзойти его численностью, постараемся воспользоваться умом и хитростью. Все вы знаете, как я пришел к Варденам. Знаете, что перед этим нам пришлось драться с солдатами Гальбаторикса в своей родной деревне. Такой же, как это. И мы их победили. Клянусь вам, это вполне можно сделать. Но в одиночку мне с такой задачей, конечно, не справиться. Итак, готовы ли вы последовать за мной? Подумайте хорошенько. Ответственность за неисполнение приказа я, разумеется, беру на себя. Однако впоследствии Эдрик и Насуада вполне могут наказать за это всех, а не только меня». «Ну и поступят весьма глупо», – проворчал Карн. «Разве лучше, если нас всех тут положат? Вряд ли. В общем, можешь на меня рассчитывать, Роран». После заявления Карна, как заметил Роран, и остальные воины распрямили плечи и гордо подняли головы. Глаза у них зажглись решимостью, и он понял, что они готовы доверить ему свою судьбу хотя бы потому, что не хотят лишаться единственного среди них колдуна. Многие вардены были обязаны жизнью кому-то из членов Дювран-Гргата. И все, с кем Роран уже имел дело раньше, готовы были скорее лишиться глаза, чем идти в бой, не имея рядом ни одного заклинателя. «Правильно», — сказал Хараут. «На нас ты тоже можешь положиться, молотобоец». «Тогда за мной», — скомандовал Роран. Он нагнулся, подхватил Карна и посадил его на Сноуфайера позади себя. И поехал во главе своего маленького отряда снова туда, где лучники продолжали с крыш обстреливать неприятеля. Прячась за домами, они то и дело слышали жужжание тяжелых арбалетных стрел. Казалось, мимо пролетает рой каких-то злобных гигантских насекомых. Один такой болт даже вонзился в щит Харалда, почти пробив его. Когда они наконец оказались в относительной безопасности, Роран велел всем, кто еще оставался верхом, передать свои луки и стрелы пешим воинам, которых тоже отправил на крыши, на подмогу уже сидевшим там лучникам. Затем он подозвал к себе Карна. Тот спрыгнул со спины Сноуфайера, как только они остановились, и тихо сказал ему: «Мне нужна твоя магия. Можешь ты создать какую-нибудь защиту от этих арбалетчиков для меня и еще человек 10?» Карн задумался. «Надолго?» – спросил он. «Не знаю. Может, на минуту, а может, на час. Укрыть чарами стольких воинов, как щитом, это, боюсь, это очень скоро полностью истощит мои силы. Но если тебе не важно, остановлю я их стрелы или просто заставлю их свернуть в сторону от вас. Да, этого было бы вполне достаточно. Кого конкретно ты хочешь прикрыть?» А Роран указал ему тех, кого отобрал для предстоящей вылазки. И Карн каждого спросил, как его имя. Затем, встав перед ними в какой-то странной позе, весь сгорбившись, он начал бормотать заклинания на древнем языке. Лицо его было бледным и страшно напряженным. Три раза он пытался поставить защиту, и три раза ему это не удавалось. «Извини», — сказал он Рорану, Судорожно вдыхая. «Я что-то никак не могу сосредоточиться». «Да черт побери, нечего передо мной извиняться!» – прорычал Роран. «Делай свое дело и все! Спрыгнув с седла, он сжал ладонями голову Карна и заставил его смотреть ему прямо в глаза. «Нет, ты смотри на меня. Прямо в мои зрачки. Вот так. И не отводи взгляд в сторону. Отлично. А теперь ставь защиту». Лицо Карна просветлело. Мышцы слегка расслабились. Поникшие плечи распрямились, и он уверенным голосом произнес заклинание. Но едва отзвучало последнее слово, колдун бессильно обвис на руках Урорана, успев лишь прошептать: «Готово».